«Хорошо». Директор и Татьяна Михайловна переглянулись. «Вернемся к нашему главному вопросу», — предложил Анатолий Афанасьевич. «Ты, Каховский, утверждаешь, что убрал дневники ради Грачева. Зачем? Спасал его, так сказать, от позора и бесчестия?» «От битья», — сказал Сережа, и все внутри у него натянулось. «Его отец излупил бы за эту выставку, как, ну не знаю даже, как зверь». «Это неправда!» — возмутилась Нелли Ивановна. «Это правда!» — со звоном сказал Сережа. «Если не верите, спросите Наташу Лесникову. Они с Грачевым в одной квартире живут. Отец его все время бьет, а потом все удивляются, почему он такой псих». «Сережа, Сережа!» — предупреждающим тоном сказала Татьяна Михайловна. Нелли Ивановна слегка растерянно произнесла. «Я этому не верю, Анатолий Афанасьевич. У Грачева такой деликатный папа. Я, наоборот, хотел его в родительский комитет...» Чувствуя, как летят все тормоза, Сережа наклонился на стуле и, глядя прямо в рассерженные очи Нелли Ивановны, отчетливо сказал: «Этот деликатный папа недавно так отделал Стаську, что он в синяках от шеи до пяток, а вы, пишете, сорвал выступление». «Вы это знали, Нелли Ивановна?» — спросил директор. «Я ничего не знала. Я повторяю, что не верю ни одному слову этого... «Сережи Каховского», — сухо подсказала Татьяна Михайловна. «Можно проверить», — сказал Сережа. «Синяки не краска, сзади не отмоются». «А зачем ты убрал другие дневники?» — спросил директор. Он опять надел очки. Лицо у него было непонятное. То ли ему было все равно, то ли он сердился, но скрывал это. И если сердился, то на кого? Сережа не ответил на вопрос. Он сам точно объяснить не мог, зачем целиком опустошил двоечную витрину. «Зачем же?» — повторил директор. «Как-то нехорошо было бы», — неуверенно сказал Сережа. «У одного убрали, а у других стоят. А я ведь не знал, вдруг им тоже попадет». «Вот как», — сказал директор. «А почему ты решил, что имеешь право вмешиваться в дела учительницы, изменять ее решение?» Сережа даже удивился. «Я и не думал, что имею право. Просто выхода не было». «Не было? А разве ты не мог поговорить с Нелли Ивановной? Не мог объяснить ей?» «Нелли Ивановны в школе не было. Да и вообще». «Что да и вообще?» Сережа решительно сказал. «Я думаю, она не стала бы меня слушать». «Не она, а Нелли Ивановна», — строго поправила Татьяна Михайловна. Сережа промолчал. «Ладно, допустим», — сказал Анатолий Афанасьевич. «А про других учителей ты тоже так думаешь? Почему ты не посоветовался с Татьяной Михайловной? Мог бы и ко мне прийти. Ты решил, что и мы не будем тебя слушать?» «Нет», — растерянно откликнулся Сережа. «Так почему же?» — с нажимом спросил Анатолий Афанасьевич. «Я не догадался». Директор откинулся на спинку стула и ладонями прихлопнул по столу. «Вот видишь, не догадался. И что же получается теперь? Ты хотел выглядеть борцом за справедливость, а стал нарушителем дисциплины, причем грубым нарушителем». Если он думал, что от этих слов Сережа раскается и сникнет, то зря. Сережа вскинул голову и посмотрел прямо в директорские очки. «Я никак не хотел выглядеть. Я вообще про это не думал. Я думал про Грачева и больше ни про что. Ну, можно я сейчас спрошу?» «Ну, давай», — сказал директор, и Сереже показалось, что за очками мелькнули веселые искры. Сережа хотел точно подобрать слова, но получилось сбивчиво. «Вот если вы идете по улице, а там бьют вот такого, вроде Грачева, ну, маленького, вы же все равно полезете заступаться, правда? Вы же не будете думать, как тут выглядишь. А вчера ведь так же было, ну, почти так же». Директор опять взял карандаш. «Логично», — сказал он вполголоса. Потом спросил у Сережи: «А чего ты добился своим поступком? Убрал дневники, ладно. Однако ты же не мог помешать Нелли Ивановне рассказать на родительском собрании о плохом поведении этих ребят. Нелли Ивановна, очевидно, так и поступила». Он повернулся к ней. «Я прав?» Нелли Ивановна раздраженно ответила: «Ничего я не стала говорить, и собрание скомкало. Объявила итоги четверти, вот и все. Я просто не знала, что подумать. Четырех дневников нет, все переставлено, переделано.